Правда, в числе названных беглецов не стояло еще имени Микеланджело, но это было все равно. Он предпочел вернуться, чтобы не быть объявленным предателем. Теперь Микеланджело снова бежал из Флоренции, бежал от одного Медичи к другому. Климент VII тотчас же принял его и обрадовался его приезду. «А тебя-то нам и не доставало. У нас для тебя всегда найдется работа. Слышал я, что Алессандро хочет что-то строить для укрепления города. Нет, лучше ты займись своим художеством. У меня тут в Ватикане не закончена Сикстинская капелла, вот ты и кстати. Да не бойся, тебе не придется гнуть спину и ломать шею, как тогда. С потолком ведь кончено, и тебе придется расписывать стены. Начнем с главной стены. Обдумаем, какое дать содержание росписи». Так папа Климент VII снова оторвал Микеланджело от его главного призвания – скульптуры, от незаконченных скульптурных работ, и надел на него новое тяжелое ярмо. Наконец-то Климент VII получил в свое полное распоряжение этого величайшего в Италии, да какое в Италии, всесветно известного художника, гения, который сумеет увековечить его имя. И много веков, проходя по покоям Ватикана, изумленные и подавленные великолепием папской резиденции паломники и путешественники будут восхищаться, глядя на вдохновенную роспись Микеланджело. Папа торопился. Времени у него не так-то много, ведь столько лет он был в Ватикане только кардиналом, приближенным к папе, передающим приказания владыки. Теперь он может их отдавать сам. Он неограниченный монарх, наместник Христа на земле, глава Рима, которому покоряются не только все итальянские государства, но и католики всего мира. Климент VII был в прекрасном настроении. Он чувствовал себя бодрым, словно освободившимся от старческих недугов, от ломоты в костях, сонливости и слабости, увеличивающихся с годами. Только бы суметь разумно и приятно использовать этот остаток жизни. А сегодня такое хорошее солнечное утро, и садовник принес ему первый букет из редкостных по раскраске цветов, присланных ему из Португалии. И вот еще докладывают, что явился к нему с эскизами художник. «А, Бонаротти, скорее его ко мне! И без доклада, всегда без доклада! Вы все должны знать, что Буонаротти мой желанный гость». Прислужники побежали исполнять приказания, а кардиналы незаметно переглянулись. Они хорошо помнили, как Климент VII, будучи с ними вместе в свите папы Льва X, уверял всех, что Микеланджело наживается на мраморе, что он вступил в нечистую сделку с каррарцами и что пора его серьезно проучить. Папа любовался изысканной красотой поднесенных ему цветов и, рассматривая в ожидании прихода художника жилки на лепестках необыкновенно нежной раскраски и сравнивая переходы оттенков с оттенками облаков, говорил кардиналам: «Не забудьте занести в письмо к нашему послу в Португалии пожелание иметь в Ватикане семена присланных недавно цветов. Распахните шире окно. Какое солнце! Какой воздух! Какая Господня благодать! А вот и он, кого я с таким нетерпением жду. Наше благословение с тобою, сын мой. Покажи, скорее покажи, что ты там принес». Микеланджело развернул перед папой принесенные свертки. Шепот ужаса и изумления прошел по зале. Это были наброски, страшные и грозные по своему содержанию, рисунки, изображавшие персонажи страшного суда. Кто здесь был судья и кого и за что он судил? не кроткий всепрощающий Христос. Нет, древний судья, пророком которого был Моисей, могучее и гневное божество. Он карал без пощады всю развращенность, всю гнусность, в которые погрузилось человечество, все пороки, державшие людей в плену. И грозен был этот суд. Что навеяло Микеланджело эти сильные, изумительные по своей выразительности образы? Его разочарование в жизни, горечь его существования, окружающее зло, несправедливость, угнетение, тирания, бедствие Италии, закат гордых и смелых надежд, с которыми вступало в жизнь его поколение. Мрачные и величавые образы страшного суда словно сошли со страниц божественной комедии Данте, словно поднялись со страшных теснин ада. Недаром Микеланджело говорил друзьям-флорентийцам, как и он, бежавшим из родного города от мести Алессандро: «Прочтите внимательно первые песни ада, и вы убедитесь, что Данте прекрасно понимал натуру тиранов и знал, какой кары они заслуживают от Бога и от людей. Он относит их к грешникам, совершившим насилие над ближним, которых наказывают в седьмом круге ада, погружая их в кипящую кровь». Художник не знал, что у папы перед глазами лежало письмо одного из таких тиранов, его племянника Алессандро Медичи, требовавшего выдачи врага правительства воятеля Микеланджело Буонаротти, который дерзко отказался построить во Флоренции, по его Алессандро Медичи приказу, цитадель для укрепления могущества Медичи. Он грозил смертью своевольному художнику. Но папа твердо решил не выдавать Микеланджело и удержать его в Риме. Климент перевел дух и заставил себя улыбнуться. «Чудесно, мой друг, в этих рисунках ты превзошел себя. С Божьей помощью ты нам выполнишь, сын мой, этот страшный суд в поучение грешникам, приходящим в капеллу каяться. Какое сегодня ласковое, чудесное солнце! Но сквозь эту солнечную радость пробивалось что-то другое, сосущее, разъедающее, как червоточина, и разом вспыхивал страх, неведомый дотоле страх смерти. Да неужели же он, владыка мира, не может победить этот страх? Он, окруженный заботами врачей и охранителей. И он вовсе не так стар. Но что это? Голова его клонится, как будто отягощенная сновидением. По кругу приближенных проносится шепот: «Его святейшеству нехорошо». Кардиналы, стоящие рядом, делают знаки Микеланджело. Он уходит. Голова папы клонится к коленям, глаза закрыты. Его переносят в опочивальню. Папе нехорошо. У него обморок. Удар. Потом еще удар. Все старания врачей бесполезны. В светлый сентябрьский день 1534 года над Ватиканом взвился черный флаг.